Глава 19. Ладно, Пилигрим, решим это дело один на один. Эль Гамильтон. Я надеялся приблизиться незамеченным, но когда я взлетел, толпа внезапно издала рев, привлекший внимание бойцов на крыше. Восхитительно. Когда мне хотелось безвестности, я стал знаменитостью. Достигнув одного уровня высоты с вампиром, я завис в воздухе на почтительном расстоянии. «Уберите пугачи!» — крикнул я Тананди и корешу. «По воздуху, ему не уйти!» Они выглядели немного недовольными, но приказ выполнили. «Что это за фокус Питера Пэна, партнер?» — крикнула Ас. «Чувствуешь прилив сил или нашел, наконец, силовую линию?» «И то, и другое!» — помахал я в ответ, а затем снова переключил внимание на Вика. Хотя его глаза закрывали непроницаемые солнцезащитные очки, я почувствовал, как его ненавидящий взгляд прожигает меня насквозь. «Почему бы тебе просто не сдаться?» – произнес я, как надеялся, мирным, успокаивающим тоном. «Все кончено. Мы обошли тебя со всех сторон». Смикон, казалось, нерешительно колебался, а затем без предупреждения швырнул лиану в Ааза. «Почему вы не можете просто оставить меня в покое?» Завопил он и прыгнул с крыши. Ас каким-то образом сумел зацепить брошенное в него тело девушки, хотя по ходу дела потерял равновесие и опрокинулся спиной на конек крыши, смягчая удар собственным телом. Я заколебался, разрываясь между порывом проверить благополучие Луаны и желанием преследовать Вика. «За ним!» – призвал партнер. «Мы целы и невредимы!» Другого поощрения мне не требовалось. Развернувшись направо, я спикировал следом за удирающим вампиром. А затем последовало одно из наиболее интересных испытаний в моей недолгой карьере мага. Как я уже упоминал, моя форма магического полета на самом деле не полет. Это управляемая левитация самого себя. И это делало увлекательную погоню настоящим вызовом для моих способностей. Однако трудность эта уравновешивалась тем, что Вик тоже по-настоящему не умел летать. По крайней мере, он, кажется, никогда не взмахивал своими крыльями. Вместо этого он, похоже, довольствовался парением, виражами, а иной раз ловил восходящий воздушный поток. Это вынуждало его постоянно кружить и раз за разом возвращаться примерно на то же место. Меня это вполне устраивало, так как я не хотел чересчур удаляться от энергизирующей меня силовой линии теперь, когда я нашел ее. Меня вовсе не привлекала мысль лишиться мощности, висев в 50 футах над землей. Так или иначе, наша воздушная дуэль быстро стала любопытным состязанием стилей, где Вик пикировал и кружил, пытаясь сбежать, а я совершал вертикальные и горизонтальные маневры, стремясь перехватить его. Незачем говорить, такой конфликт разрешился не быстро. Как только я рассчитывал ход, могший достаточно близко подойти к перехвату, чтобы попробовать его вновь, Вик замечал грозящую ему опасность и изменял направление, предоставляя мне разгадывать его новый курс. Толпе это очень понравилось. Она орала и вопила, и поощряющие слова долетали до нас то громко, то слабо, когда мы меняли высоту. Было невозможно определить, кого из нас они подбадривали, хотя я какое-то время думал, что меня, учитывая одобрение, выраженное ими, когда я впервые взлетел, чтобы вступить в сражение. Затем я заметил, что толпа с тех пор, как я вступил в схватку, существенно увеличилась и понял, что многие в ней не были свидетелями начала конфликта. Им, вероятно, казалось, что чудовище из другого измерения гоняется в небе за одним из их собратьев. Эта мысль достаточно обеспокоила меня, чтобы я уделил часть своего внимания сканированию окружающих крыш на тот случай, если там какой-то местный снайпер готовится помочь своему соотечественнику. Это оказалось самым мудрым из принятых мною решений. Оглядываясь через плечо, я со всей силы врезался в Вика, вернувшегося на свой же прежний курс. Этот финт, вероятно, сработал бы, если бы я его заметил. Ну а так мы столкнулись на максимальной скорости. Удар на мгновение оглушил нас обоих. Я сумел схватиться обеими руками за водолазку вампира, когда он упал футов так на 10, прежде чем я отрегулировал свою левитационную силу для поддержания нас обоих. «Что с тобой случилось?» Требовательно спросил я, пытаясь стряхнуть его и сумев лишь задвигать на собой в воздухе туда-сюда. «Бегством делу не поможешь!» И тут я понял, что он плачет. Это почему-то показалось мне до крайности нечестным. Я имею в виду, как, спрашивается, оставаться взбешенным на плачущего злодея. «Ладно, допустим, я размазня. Но этот плач действительно менял дело. «Я не могу драться со всеми вами!» — прорыдал он. По щекам его струились слезы. «Возможно, если бы я немного знал магию, то сумел бы прихватить с собой одного из вас. Во всяком случае, тебе придется потрудиться, прежде чем ты убьешь меня». И с этими словами он вырвался из моего захвата и спикировал прочь. Его слова настолько ошеломили меня, что я чуть не дал ему сбежать. К счастью, у меня хватило ума крикнуть ему вслед. «Эй, дубина! Никто не пытается тебя убить!» «Да разумеется!» — крикнул он в ответ. «Ты взлетел сюда просто для забавы!» Он начинал закладывать вирошкулицы, и я понял, что у меня есть еще время только для одной попытки. «Слушай, ты перестанешь убегать, если я брошу тебя преследовать. По-моему, здесь какое-то крупное недоразумение». Он оглянулся через плечо и увидел, что я все еще там, где мы столкнулись. Слегка изменив курс, он свернул крылья и приземлился на резной горгулье, выступавшей из стены здания. «С чего бы тебе захотелось поговорить?» — крикнул он, вытирая одной рукой лицо. «Я думал, никакие мои слова не способны изменить твое решение. Тебя может ожидать сюрприз», — крикнул я в ответ. «Слушай, ты не против, если я приземлюсь на этом карнизе неподалеку от тебя? Я чувствую себя довольно глупо, просто вися тут». Он взглянул на указанный карниз, и я увидел, что у него нервно дернулись крылья. «Брось», — побуждал я. «Там я буду от тебя дальше, чем был, когда мы начали на крыше эту погоню. У тебя по-прежнему будет открыт путь к бегству, если я чего-нибудь затею». Он поколебался, а потом кивком выразил согласие. Двигаясь помедленнее, чтобы не встревожить его, я проманеврировал к своему новому насесту. По правде говоря, я рад был снова почувствовать под ногами что-то прочное. Даже с применением магии полет может потребовать много сил. И я испытывал облегчение, получив шанс отдохнуть. Теперь, когда я приблизился, то увидел, что Вик и сам тяжело дышит. Очевидно, его форма полета тоже была не сахар. «Ладно», — сказал я немного более разговорчивым тоном. «Давай разберемся в этом с самого начала. Кто говорит, будто мы пытаемся тебя убить?» «Мэтт», — ответил вампир. «Именно он и уведомил меня о тебе и твоем ручном демоне. Честно говоря, я и не слыхивал о тебе, пока Мэтт не объяснил, в чей дом мы приперлись». «Мэтт?» — нахмурился я, а затем вспомнил. «Конечно. Третий член шайки беглецов. Старый аферист, партнер Луаны, на которого никто вообще не обращал внимания. В голове у меня начал образовываться зародыш идеи. И он говорит, что мы задумали убить тебя». «Именно. По его словам, никто не может остаться в живых, встав поперек дороги Великому Скиву или выставив его дураком. А использование твоего дома в качестве пути бегства определенно тянет на это». Опять эта репутация. Я начинал понимать, почему столь многие маги предпочитали вести затворческую жизнь. «Это бред, Вик», — возразил я. «Если бы я пытался убить всех, кто выставлял меня дураком, то стоял бы по горло в трупах». «Да ну», — отпарировал он. «А если ты не задумал убить меня, то зачем отправил за нами своего ручного демона?» Несмотря на решимость уладить это дело по-дружески, я начинал раздражаться. «Прежде всего, он мне не ручной демон, он мой партнер, и зовут его Ааз. Во-вторых, я его не отправлял. Он оглушил меня и отправился сам. В-третьих и в-последних, он никогда не собирался убивать тебя. Он пытался доставить тебя и твоих сообщников обратно на Деву, чтобы нам не пришлось платить обманутым вами компенсацию плюс здоровенный штраф. Ты улавливаешь все это, или я говорю чересчур быстро для тебя?» «Но я никого не обманывал», — возразил вампир. «Эта парочка предложила мне помочь им продать магические амулеты. Я не знал, что те настоящие, пока Мэтт не сообщил, что клиенты взбешены и нам надо бежать. Я предложил спрятаться здесь, потому что не знал никакого другого места, не считая базара». «Ого», — промычал я, изучая небо. «Дальше ты скажешь, что не лепил чернуху на моего партнера. И не подымал тревогу, когда мы пытались вытащить его. Крылья у Вика обвисли, и он опустил голову. Вот этого я не могу отрицать. Но я перепугался. Демона я подставил потому, что не мог придумать иного способа сбить его на время с нашего следа. Я действительно думал, что он сам сможет освободиться. А когда увидел вас у ававторов, то понял, что он окажется на свободе. Я поднял тревогу, надеясь, что вас всех поймают и задержат на достаточно долгий срок, чтобы дать нам фору. Задним числом эти поступки кажутся мне порядком низкими, Но что бы ты сделал, если бы по твоему следу шла стая убийц демонов? Вот с этим я вполне мог отождествить себя. В ушах у меня вновь зазвучали слова кореша о моем сходстве с Виком. Мне и самому приходилось импровизировать в кое-каких весьма сложных положениях. «Минуточку», — проворчал я. «Коль речь зашла об убийцах-демонах, то как называется твое помахивание луаной там у края крыши?» «Я блефовал», — пожал плечами вампир. «Твои друзья угрожали застрелить меня, если я попытаюсь улететь, и я не мог придумать иного способа заставить их отступить. Я бы никому намеренно не причинил зла, особенно Луане. Она милая девушка. Потому-то я и пытался помочь ей сбежать со мной после того, как они поймали Мэтта». Это привело меня к вопросу, который не давал мне покоя с той минуты, как я начал эту дикую погоню. «Извини за вопрос, но почему ты просто не превратился в туман и не унесся с ветром? Тогда мы ни за что не смогли бы тебя поймать». Вик рассмеялся коротким, горьким смехом. «Ты знаешь, как трудно превратиться в туман. Но ты же маг, возможно, и знаешь. В любом случае, ты вполне можешь узнать правду. Я не силен по части магии. Фактически, я и вампир-то довольно неважный. Я не умею даже до конца обернуться летучей мышью. Эти крылья – самое лучшее, что я способен сделать. Вот поэтому я и пытался начать новую жизнь на базаре. Предпочитаю быть скорее первоклассным, кем угодно, чем третьеразрядным вампиром. Я имею в виду, что мне же ведь даже кровь не по вкусу. Тебе следует познакомиться с моим телохранителем». Невольно усмехнулся я. «Это гангстер с аллергией к чесноку». «К чесноку? Я люблю чеснок». Я открыл было рот, собираясь предложить ему место Гвида, а затем быстро закрыл его. Если этот субъект дошел хоть до половины того отчаяния, какое звучало в его словах, то он, вероятно, воспримет мое предложение всерьез и согласится. И где же тогда я окажусь? Только нам еще и не хватало для полноты нашего зверинца, что слабого в магии вампира. «Ну», — проговорил я вместо этого, — «полагаю, это отвечает на все мои вопросы, кроме одного. Теперь, когда ты знаешь, что мы не пытаемся тебя убить, ты готов бросить убегать и ответить за свои поступки?» Вампир задумчиво погрыз нижнюю губу. «Ты уверен, что все будет в порядке?» «Не могу сказать наверняка, пока не поговорю с партнером», — признался я. «Но я порядком уверен, что все можно будет уладить. Главная проблема — снять с него обвинение в убийстве, чего, я думаю, мы уже достигли. Что же касается тебя, то, по-моему, единственное, чего тебе могут предъявить, это арест по ложному обвинению. А Ааз ни за что не станет настаивать на таком обвинении». «Это почему же?» Я подарил ему свою усмешку. «Потому что, если он это сделает, то мы не сможем вернуть тебя на деву разбираться с обвинением в мошенничестве. Уж поверь мне, если есть возможность выбирать между местью и экономией денег, то можешь положиться, а Ас всегда будет склонен простить». Вик еще несколько мгновений поразмышлял об этом, а затем пожал плечами. «К стыду я привык, а от обвинения в мошенничестве, я думаю, смогу отбрыкаться. Ладно, Скиф, давай кончать с этим делом». Достигнув, наконец, перемирия, пусть даже на время, мы вместе спустились навстречу поджидающей толпе.